Положи мне на плечи руки. Положи мне на плечи руки. Посмотри мне спокойно в глаза. Пусть исчезнет в них боль разлуки. Пусть не падает с них слеза. Видишь, лето весну сменило, и горланят всю ночь соловьи. Что-то с сердцем твоим случилось. Нет в нем места для прежней любви. Захлебнулся свечи огарок. В темноте засверкала слеза. Я, возможно, стал очень жалок, когда вдруг ты сказала «да». Да, нам нужно с тобой расстаться. Сложно дальше играть кино. Есть привычка у всех увлекаться. Но поверь, это мне не дано. Все спокойствие улетело. Поиск слов потерял вдруг смысл. Ты лукавила. Ты хотела выдать все, как неловкий каприз. Ты жестоко все объясняла. Ветер клонит в саду рябину. Дуб, нахмурившись, смотрит вдаль. Хочет он, осознав причину, спрятать в блеклой листве печаль. Стала ты лукавить и мямлить. И вопрос мой стал вдруг нелюбим. И нападками остро жалить. Мол, я стал почему-то другим. Обреченность меня охватит, справедливость вызовет злость. И тогда я, сказав тебе «хватит», будто вырву из горла кость. 2019 год.